Неторопливо, прихрамывая и держась за поясницу, будто это его колошматил, порабощенный и освободившийся. Кто? Актер? Официант? Талант? Бездарь? Баловень судьбы? Неудачник? Я знаю, кто. Уж я-то знаю это наверняка. У него был мой взгляд, когда он обернулся на прощанье. Мой больной, ищущий взгляд. Я много раз видел его в зеркале. Теперь пусть видит он. Я останусь, что бы со мной ни случилось. Да что может со мной случиться в этом застывшем, умолкнувшем и обездвиженном городе? Я бы обрадовался, если б случилось хоть что-то, хотя бы дождь. Я медленно бреду назад на Кампо де Фьори, вспоминая мою, уже не мою, зубастую девочку, изо всех сил стараясь желать ей счастья. Только счастье. Маски, карнавал. Передо мной проплывают, будто во сне, македонская проститутка, трансвеститы в одеждах античных гладиаторов, веронский актер, старик с пятью подбородками, мимы, клоуны, пожиратели огня, девица, вышагивающая фонтан. Фонтан, равнодушно выплевывающий кубометры воды, туристы, туристы, карнавал, цирк, сеньор Феллини. Для вас по-прежнему есть работа. В этом скучном балагане, лишенном ритма и страсти. Ритм и страсть. Здесь так не хватает агрессии разнузданных анархистов с извечным принципом «нечего терять». Теперь в Европе всем есть что терять. Крошечный кусок буржуазного уюта и покоя, размером замочную скважину. Подачки. Еда, одежда, страховка, дом, тачка, тёлка. Копеечные подачки для среднего класса. Вся Европа сплошной усредненный класс. Плебеи. Кастрированные плебеи. Все. Ученые, плотники, политики, папаши Карло, мамаши Софи, рогатцы с вашего двора, бомбини Свиакорсо, клерки, буржуа, бобо, богема, духовные плебеи. И некому зажечь спичку. Нет буйных ни среди правых, ни среди левых. Революция — словечко из далекой и нездешней истории. Некому зажечь, ни в ком нет ритма и страсти. Я выхожу на Кампо де Фьори. Пожиратель огня, единственный из оставшихся артистов, дует свое лицемерное шоу для 3-4 припозднившихся туристов. Памятник Джордано Бруно стыдливо отворачивается, будто прислушавшись к моим мыслям. Какой я к черту мыслитель? Экшен. Это у меня всегда получалось лучше. Я знаю, как надо. Выхватываю из-за пояса уклона пожирателя огня бутылочку со спиртом, подбегаю к статуе Джордана и опрокидываю содержимое на себя. Откуда-то в голову приходит экспромт, которым я крикливо делюсь с публикой. «Смотрите, сеньоры, изысканный вид! На Кампо де Фьори вновь кто-то горит!» Зажигалка в руках, кремень, огниво. Пламя вспыхивает. Я вспыхиваю. Я зажег. Я зажег. Только великодушному сеньору Челентано было под силу погасить этот огонь. Если бы сеньор Челентано вышел в этот момент на площадь, расстегнул штаны и помочился бы на мой факел, но Челентано не имеет привычки ссать на Кампо де Фьори. 28 августа 2007 года. «Милая королева, я все еще не верю, что это случилось. Мое зубастое величество ко мне вернулось. Я снова живу. Вспоминай меня». Приятно было переписываться. И не забудь о налогах для своих музыкантов. Распустились. Глава 15. Фотограф Агеев. Нет, я не трус, но и к самоубийству не имею склонности. Поэтому, когда Антон Афонович предложил встретиться, я начал настаивать на том, чтобы это произошло в людном месте. «Я не против», — спокойно произнес он. «Где?» От волнения я замешкался, не в силах припомнить ни одного подходящего местечка, в котором ночью во вторник было бы многолюдно. «Может, на вокзале?» — выручает меня Белкин дядя. «Хорошо, только я сам назову вокзал. Пусть будет Ленинградский, в центре зала». «В 4 часа», — говорит он и отключается. Оставшиеся 2 часа до встречи я пытался унять дрожь в ногах и читал письма славы английской королеве. Они были написаны более разборчивым почерком, чем его дневник. Они были другие. Конечно, я приехал.